Глава первая. Наши дни. Ева. «Что, у вас не прямо так все серьезно?» «Она самое лучшее, что случалось со мной. Я женюсь на ней». Застываю за ширмой, отделяющей ресторанные столики. Вглядываюсь меж переплетенных стеблей живой изгороди на двух мужчин, мирно беседующих за кофе. Один из них мой жених Андрей. Ну, или... как сейчас принято говорить, мой парень или бойфренд. Он ухаживает за мной давно и настойчиво, и очень красиво. Цветы, подарки, парфюмы, сертификаты в дорогие магазины – все это присутствует в моей жизни. Но я не особо в этом нуждаюсь. Я хозяйка данного ресторана и вполне сама могу радовать себя маленькими и не очень маленькими женскими радостями. Время, когда я целиком и полностью зависела от бывшего мужа-изменника, безвозвратно кануло в лету. Теперь я яркая, рыжеволосая красавица с потрясающей фигурой и ровной светящейся кожей. Могу похвастаться, так как очень много сил и денег вкладывала в свою внешность. Муж слишком долго меня гнобил, обзывал меня серой мышью, уронил мою самооценку ниже плинтуса. Прошло уже 10 лет, а я до сих пор так и не смогла до конца оправиться от его издевательств. Продолжаю доводить себя до совершенства. Я работаю с психологом. Он учит меня любить и принимать себя такой, какая я есть. Но дело в том, что уже поздно. Я как бы уже красивая и эффектная, и возвращаться обратно в серую мышь не собираюсь. Как бы сильно я себя не любила. «Что, серьезно? Прям жениться надумал?» Раздается до боли знакомое хмыканье. Вглядываясь в аккуратно стриженный затылок собеседника моего жениха. Мужчина видный, высокий. Даже со спины чувствуется в нем порода и харизма. Но вот то, что вываливается из его рта, бесит до неимоверности. «Полегче, Игорь». Немедленно осаждает собеседника мой жених. «Ева — это моя награда. Я никогда в жизни не встречал таких женщин, как она». «Ева?» — хмыкает невидимый Игорь. «Да уж, знавал я одну замухрышку. Серую мышь с таким именем». «Ах, серую мышь он встречал! Ах, замухрышку!» Знакомое до боли обидное прозвище триггерит меня до искр из глаз. Я ему сына родила, а он... «Серая мышь?» — фыркает Андрей. «Нет, моя Ева абсолютно не серая мышь. Она такая, такая... Впрочем, сам сейчас ее увидишь». Но Андрей даже сам не успевает договорить, я, стуча каблуками по паркету, грациозно покачивая бедрами, уверенно иду к своему жениху. «А вот и моя Ева!» — гордо объявляет Андрей и встает мне навстречу. В руках у него букет роскошных пионов. «Моя богиня!» — протягивает он мне цветы и наклоняется, чтобы поцеловать. Андрей — видный, высокий, со спортивной фигурой, симпатичный. Мне 35, а Андрею 29. Да, я старше него. Да, я специально выбирала себе мужчину помоложе. Имею полное право. Впрочем, 6 лет вообще не разница. Но мне на тонком психологическом уровне льстило то, что на меня заглядываются молодые парни. Даже стоя на высоких каблуках, я едва достигаю Андрею до плеч. Поэтому ему приходится наклониться и поцеловать меня. Какой же он красивый! Как с картинки модного журнала. Вкусно пахнет парфюмом, и он влюблен в меня по уши. Благосклонно разрешаю себя поцеловать, и только после этого бросаю презрительный взгляд на его собеседника. Игорь, как я и думала, мой бывший муж и отец моего 10-летнего сына Егорки. Я даже не сомневалась, что это он. Я прожила с ним год, но мне этого хватило на всю жизнь. Теперь я узнаю его из тысячи, даже со спины. Я бросаю на него презрительный взгляд, а вот он едва ли со стула не свалился, разглядывая меня с отвисшей челюстью. «Ева!» — В полном шоке хрипит бывший. «Господи, Ева, это и вправду ты?» Он смотрит на меня огромными от шока глазами. Просто рассматривает, как неведомое доселе чудо. Взгляд его приковывается к моим рыжим, блестящим волосам. Сегодня, впрочем, как и всегда, я сделала укладку «Голливудскую волну». Мои волосы блестят и переливаются здоровым блеском в искусственном свете. Я рыжая от природы, но Игорю, видите ли, нравились блондинки, и я, чтобы ему угодить, красила их в белый. Но потом, после развода, я состригла все свои выжженные краской волосы и отрастила свой настоящий роскошный медный цвет. После волос Игорь внимательно рассматривает мои глаза. Да, я делаю наращивание ресниц, но самое натуральное, чтобы подчеркнуть их, а не сделать вульгарные щетки. Далее он рассматривает румянец на моих щеках. Я научилась краситься идеально. Впрочем, и без всякой косметики мое лицо выглядит потрясающе. Уколы красоты, массажи, маски – все это присутствует в моей жизни. Далее он обжигает взглядом мои губы. Они увеличены. Совсем немного. Никто никогда этого не заметит. Я очень долго и тщательно выбирала себе мастера, чтобы он смог сделать мои губы естественными, без утиного эффекта. Далее он обнимает взглядом мою фигуру. Да, 90-60-90. Но под нож хирурга я не ложилась. Строгая диета и ежедневные занятия в спортзале сделали свое дело. Мою фигуру подчеркивает черное вечернее платье средней длины с акцентным поясом. Тонкие запястья украшают дорогие браслеты, подаренные Андреем. На высоких шпильках я стою, как на пьедестале, и, презрительно сощурив глаза, отвечаю бывшему мужу: «Как видишь, я больше не серая мышь».